Глава 18. Я не смог отпустить ее. Бессонная ночь в больнице, осмотр и рентген. Но, слава богу, только синяки и ушибы. Вот только я совершенно не ожидал того, что сама мадам Стальнова примчит в больницу. Но, услышав, что я Лику больше ни на минуту не оставлю, согласится со мной. Ах да, забрал я Лику к себе. Не спросил, просто поставил перед фактом. Но удивительно то, что она и не сопротивлялась. И это отдельное удовольствие смотреть на нее в своей постели. «Не смотри на меня», — хрипло произносит Лика. Голос сонный, и по ее интонации я понимаю, что она недавно проснулась. Но в комнате еще темно, и не особо видно ее. Однако мне этого достаточно. Я ее чувствую. Не могу не смотреть. Хмыкаю я, подаюсь вперед, и, уперев локти в колени, склоняю голову на бок. «Я бы большего хотел, но, думаю, на мне ты точно отыграешься». Лика молчит, только слышно, как ее дыхание становится более поверхностным. «И не дыши так, Макарова, а то я начинаю думать, что ты хочешь меня не меньше». Подначиваю ее. Оказывается, я как последний идиот скучал за нашим противостоянием. Пытался найти такую же, но только спустя несколько лет понял, что таких, как Лика, просто нет. И не будет. Разве что дочь. «Борзый, ты такой мудак! Твоя женщина лежит на кровати с распухшей щекой, а ты думаешь, как ей еще одного малыша заделать?» «Ты дышишь не тише, Борзый», — наконец-то произносит Лика. «Но я же не говорю тебе, что ты хочешь меня. Зато я тебе честно признался в этом», — отбиваю ее выпад. «И, между прочим, все мои проблемы из-за тебя». А вот и вызов в ее сладком голосе. «Готов понести наказание», — отвечаю все тем же голосом. Но Лика только громко фыркает и демонстративно отворачивается от меня на другую сторону. Жду несколько секунд. Может, последует какая-то реакция. Но ее нет. А я не железный, терпение не мой конек. Поднимаюсь с кресла и, подойдя к кровати, ложусь рядом. Сгребаю эту вредину в объятия. И только сейчас понимаю, что она дрожит. Мелкая противная дрожь, которая отрезвляет покруче самых дорогих препаратов. «Спасибо». Шепотом еле слышно произносит Лика. И я больше различаю все по вибрации в ее груди, чем по голосу. Но столько всего сказано в этом слове, что у самого снова что-то надрывается внутри. «Ты же понимаешь, что я вас больше никуда не отпущу?» Спрашиваю, прижимаю ее сильнее к себе. «Сейчас я понимаю, что твой стояк упирается мне в задницу», — хмыкает Лика. А я улыбаюсь ей в волосы. «Ничего не могу поделать», — толкаюсь ей в попу бедрами. «Ты на меня слишком сильно действуешь». «И ты забыл, Борзов?» Лика игнорирует мои движения и слова. Но мурашки на ее шее я замечаю. «Я иду комплектом. Тебе такой набор не подходит». «Ну что ты, родная?» Отвечаю ей в тон. «Вот же зараза такая». «Это как раз мой наборчик. Пакет all-inclusive для Борзова. Все, что я заказывал». «Не смешно», — шипит Лика, пытаясь выкрутиться из моих объятий. «Но я не отпускаю. Сжимаю ее сильнее, вдыхаю ее запах. Аккуратно целую щеку, на которой остался след после того урода, и тихо выдыхаю в ушко Лики. «Спасибо тебе». Ничего больше не могу сказать, но Лика напрягается в моих руках. Такая сильная и такая хрупкая одновременно. Почему же мне все это дошло только сейчас? Жаль, что в мире еще не придумали такую программу «Семейная жизнь». Ее бы вшивать каждому на подкорке, чтобы уже сразу были готовы к тому, что может ждать в будущем. «Спи, Макарова». Прижимаю ее к себе снова, шумно вдыхая запах волос. «Нам за сыном ехать скоро, а то Ярослава Ильинична меня не простит, если я не явлю тебя пред ее ясные глаза». Лика фыркает, но ничего не говорит, а через несколько минут ее тело расслабляется, а я ловлю очередной приход эндорфинов. Она бы не уснула, если бы не доверяла. Проходили уже, знаем. «Блядь, сколько же я просрал!» Закрываю глаза и снова вижу картину, как Лика голая отползает от этого козла. Никогда бы не подумал, что смогу себя настолько контролировать. Но мне хватило всего 3 ударов, чтобы вырубить эту тварь. Дэн еще в больнице предложил разобраться по-своему, но нет. Я сделаю все так, что эта мразь пожалеет, что на свет родился. Как сказал Стальнов-старший, работать в белую намного сложнее, но интереснее. Мозги начинают усиленно просчитывать самые разные ходы. Не замечаю, как засыпаю. А вот просыпаюсь достаточно резко от того, что рядом пустота. Сажусь на кровати, и сна будто бы и не было. Прислушиваюсь к звукам, но в квартире слишком тихо. Неужели ушла? Быстро выхожу из комнаты, но, пройдя гостевую, резко останавливаюсь. Делаю шаг назад и смотрю в приоткрытую дверь на Лику. Она сидит на полу, сложив ноги в позе лотоса. В моей футболке, а в руках старый альбом. Мой альбом, где я еще совсем пацан. Замечаю, как она поднимает руку и аккуратно проводит по фотографии пальцами. А на губах появляется улыбка, от которой и ледники готовы растаять.